Лоран, сегодня, в час. О да, конечно, огромное спасибо, я закажу столик. До свидания. Когда Келли со щенком в руках вошла в ресторан, Марк уже ждал ее у столика. Он просиял. Вы пришли. Я не был уверен, но вы и Энджел принесли. Именно, кивнула Келли, протягивая ему собаку. Надеюсь, она составит вам достойную компанию. Приятного аппетита. Она повернулась и направилась к двери. Не понимаю, растерялся Марк. Я думал... Что ж, пожалуй, объясню в последний раз, отчеканила Келли. Я хочу, чтобы вы перестали меня донимать. Я достаточно ясно выразилась. Лицо Харриса залилось краской. Да, да, конечно. Простите меня. Я не хотел. Просто думал, не знаю что, но, пожалуйста, выслушайте меня. Не присядете хоть на минуту. Келли уже собиралась отказаться, но что-то заставило ее уступить. Презрительно скривив губы, она села. Итак, Марк судорожно вздохнул. Мне очень стыдно. Я не думал вас беспокоить. Посылал подарки, чтобы извиниться за тот случай в ресторане. Понимаете, я все искал повод. Когда увидел ваше фото, вдруг понял, что вы мне как родная. А потом встретил вас, и оказалось, что в жизни вы намного лучше. Он осекся и покраснел еще сильнее. Следовало с самого начала понять, что такая девушка, как вы, никогда не обратит внимания на недотепу вроде меня. Простите. Я вел себя как глупый школьник. Какой позор. Я просто не знал, как сказать вам, что испытываю, и... Он замолчал и смущенно провел рукой по лицу. Келли вдруг стало его жалко. Он казался таким беззащитным. Понимаете, ну не умею я красиво говорить, объяснять свои чувства. Всю жизнь я был одинок. Никто никогда... В 6 лет родители развелись и долго сражались за право опеки. На самом же деле я не был нужен ни отцу, ни матери. Келли молча наблюдала за ним. Каждое слово эхом отдавалось в мозгу, воскрешая нежеланные, давно похороненные воспоминания. «Почему ты не избавилась от девчонки, когда еще было можно?» «Я пыталась, Дэн, но ничего не вышло». «В конце концов, вышло так, что я рос, переходя от одних приемных родителей к другим, но нигде никому не было дела. Это твои дядюшки. Не беспокой их. Похоже, я никогда ничего не мог сделать как следует. Ужин паршивый. Это платье тебе не идет. Ты плохо вычистила туалеты. От меня требовали, чтобы я бросил школу и пошел работать в гараж. Но я хотел быть ученым. Мне твердили, что для этого я слишком туп. Келли все глубже погружалась в прошлое. Все внимательнее прислушивалась к его словам. «Я решила стать моделью. Все модели — грязные шлюхи. Я мечтал учиться в колледже, но мне заявили, что для такой работы, на которую я сгожусь, образование не обязательно. Учительница? Хочешь всю жизнь считать медики? Лучше вышла бы на панель, покрутила задницей перед мужиками. Когда я получил стипендию в Массачусетском технологическом институте, мои приемные родители сказали, что я спятил, и вместо того, чтобы найти работу в гараже... «Колледж? Хочешь зря потратить 4 года жизни?» Слушать этого чужого человека все равно, что воскрешать в памяти собственную жизнь. Глубоко тронутая, Келли сейчас переживала те же мучительные эмоции, что и сидевший напротив мужчина. «Окончив институт, я стал работать в парижском филиале Kingsley International Group, но по-прежнему оставался одиноким». Марк долго молчал, прежде чем добавить. «Давным-давно я прочитал где-то, что самое прекрасное в мире — найти свою вторую половинку. Человека, которого вы полюбили бы, и который полюбил бы вас. И знаете, я сразу в это поверил». Келли продолжала молчать. «Но я так и не нашел никого», — вздохнул он. «И уже был готов сдаться, когда встретил вас и...» Больше говорить он не мог. Поспешно встал, подхватив Энджел. «Повторяю, мне очень стыдно. Обещаю никогда больше вас не тревожить. До свидания». Келли дождалась, пока он шагнет к двери, прежде чем спросить. «Интересно, «Куда это вы уносите мою собаку?» Марк Харрис растерянно замер на месте. «Простите. Давайте заключим сделку, мистер Харрис. Я заберу Энджел, но за вами останется право посещения». До Харриса не сразу дошло. Еще миг, и его улыбка осветила, казалось, весь зал. «То есть, вы хотите сказать, что позволите...» «Почему бы нам не обсудить все за ужином?» — улыбнулась Келли. Она и предположить не могла, что в этот миг превратилась в мишень для убийцы. Глава 11. Париж, Франция. В полицейском участке Реи на улице Энар 12 округа велся долгий и трудный допрос. Перед детективами Андре Бельмондо и Пьером Море сидел комендант Эйфелевой башни. Расследование самоубийства на Эйфелевой башне. Протокол допроса свидетеля. Понедельник, 6 мая, 10:00. Свидетель Рене Паскаль. Бельмондо. «Месье Паскаль, у нас есть причины считать, что Марк Харрис, человек, предположительно бросившийся с обзорной площадки Эйфелевой башни, был убит». Паскаль. «Убит? Но мне сказали, что это был несчастный случай». Море. «Он не смог бы самостоятельно перевалиться через заграждение. Оно чересчур высокое». Бельмондо. «И мы точно установили, что он не думал о самоубийстве. Напротив, строил планы на уикенд, собирался сделать сюрприз жене. Это Келли, известная модель. Может, знаете?» Паскаль. «Простите, джентльмены, но я не понимаю, зачем меня сюда вызвали». Море. «Помочь нам прояснить кое-какие обстоятельства. В какое время закрылся ресторан в ту ночь?» Паскаль. «В 10. Из-за бури Жюль Верн совершенно опустел, поэтому я решил...» Море. «А когда прекратили работу лифты?» Паскаль. «Обычно они ходят до полуночи, но поскольку ни туристов, ни обедающих не было, я отключил их в 10. Бельмондо. «Включая и тот, который поднимается до обзорной площадки?» Паскаль. «Да, этот тоже». Море. «Можно ли подняться на площадку пешком, не используя лифт?» Паскаль. «Нет, в ту ночь все было закрыто. Я не понимаю, в чем дело, если...» Бельмондо. «Я вам объясню. Месье Харриса сбросили с площадки обозрения. Мы знаем, что это так, потому что, когда обследовали ограждение, оказалось, что поручень поцарапан, а на подошвах туфель убитого оказались частицы цемента, совпавшие по структуре с цементом ограждения. Но если, как вы утверждаете, вход на площадку был закрыт, а лифты не работали, как он мог подняться туда в полночь?» Паскаль. «Понятия не имею. Без лифта это просто невозможно». Море. «Но этим самым лифтом воспользовались, чтобы поднять на башню не только месье Харриса, но и убийцу или убийц, а затем спустить их вниз». Бельмондо. «Мог ли посторонний человек управлять лифтами?» Паскаль. «Нет, дежурные лифтеры никогда не отходят от лифтов, а по ночам их запирают специальным ключом». Море. «И сколько всего таких ключей?» Паскаль. «3. Один у меня, 2 хранятся на башне». Бельмондо. «Вы уверены, что лифт отключили в 10?» Паскаль. «Да». Море. «Кто из лифтеров дежурил в ту ночь?» Паскаль. «Тос. Жерар Тос». Море. «Мне хотелось бы побеседовать с ним». Паскаль. «Мне тоже». Море. «Выражайтесь яснее». Паскаль. «С той ночи никто Тоса в глаза не видел. Я позвонил ему на квартиру, но трубку не брали. Я связался с хозяином дома, он сообщил мне, что Тос выехал». Море. «И, конечно, не оставил адреса». Паскаль. «Совершенно верно. Буквально растворился в воздухе». «Растворился в воздухе? Мы говорим о великом Гудини или о паршивом лифтере?» — взорвался генеральный секретарь Клод Рено, звонивший из штаб-квартиры Интерпола. Это был маленький, энергичный 50-летний человек, упорно поднимавшийся по служебной лестнице вот уже 20 лет. Сегодня он проводил заседание в конференц-зале семиэтажного здания Интерпола, международной организации по координации действий полиции 78 стран-участниц. Здание располагалось в Сен-Клу в 6 милях к западу от Парижа, и в нем работали бывшие сотрудники службы национальной безопасности Франции и парижской префектуры. За большим столом сидели 12 человек. Весь последний час они допрашивали детектива Бельмондо. «Значит, вы и детектив Море так и не смогли раздобыть информацию об убийстве человека в том месте, где он никак не мог оказаться и куда никоим образом не могли проникнуть убийцы, а тем более скрыться незамеченными. Вы это хотите сказать?» «Мы с Море опросили всех, кто видел...» «Неважно. Идите. Вы свободны».